вместо свечи я в ладони согрею тюльпан. Я отыскал его в пустыне, где нет ни полночи, ни полдня, где нет рассвета, только вечно заходит солнце. Я спешу к тебе, сквозь мрак лестниц, эхо, тени, эхо, трепет, огненный бутон. Еще 100 этажей, и я готов поклясться, что это не утес, не башня, одиноко замершая внутри пустыни, а город, брошенный и схваченный с утеса. Город, пойманный в полете и вытянутый, как горячее стекло, и замерший в оковах башни на утесе, остановившимся внутри пустыни, где вечно заходит солнце. Но в городе не видно и заката. Зияют коридоры, шаг не тверд, кошмарный пот, соскальзывает пол, и я боюсь, что ты провалишься в мешок, и я спешу к тебе, и слышу детский плач. Комната сгружена из часов, в их трескотне не разобрать ни единого хода. Кажется, ветер перебирает барханы. Блик тюльпана падает на колыбель. Доверху забитую жуками. Они трутся друг о друга, лезут, роются, скрипят. И я бросаюсь прочь в колодец лестниц. Мне хочется верить, что ты не готов для уныния, что ты не готов для бесплодия. И я спешу к тебе, и слышу смех влюбленных в потухшем зале, где вместо зрителей зеркала, где вместо света с потолков течет смола восторга, на сцене готовы пудра, помада, тени, тени ложатся в ванну с бурлящим маслом. Звонко смеется пена, сверкают иглы, точно смеются тоже. Лезвия и крюки, платья, камеи, вуали. Здесь нет часов, здесь все в предвкушении вечного восхищения. Все влюблено. Назад, назад! Хватаю ступени. Не верю, что ты готов, обманувшись, наполнить свой разум смолой. Свеча увядает, шевелится чернота. Перила, шипя, ускользают из-под руки. И я ощущаю, как мимо проносятся шолохи масляных платьев, и пережженные плачем волосы бесплодных хлещут по лицу. Звуки глотают мрак и растут из стен. Слышен теперь и крик, и спор, и мольба, и брань. И я клянусь, что этот город проклят. Как я посмел искать в нем тебя? Хватит! Ноги уходят в камень. Довольно! Пальцы врастают в чугунный узор перил. Город, брошенный с утеса, тонет в песчаной буре. Тихие листья луны. Ты просыпаешься, в ушах еще мой крик, на зубах песок. Миг, его нет, и сна уже не вспомнить. Белые листья луны. Письма ангела. Он непременно ждет, когда ты отправишься в город старух, чтобы однажды твой ангел проснулся в матовых листьях луны.